Серго, когда мне докладывал, чуть из сапог не выскакивал. Уж очень его обидело, что ты, не посоветовавшись, комиссию привез. Я, Дайде, ему 6 раз писал, чтобы наладил производство на заводе. 6 раз. Я пишу, он отписывается, а танков нет. Словно огородник на бахче. Пусть сгниет все, но никому не дам ни крошки. И какой завод ни возьми, везде проблемы. Если бы не немецкие предприятия, вообще сидели бы без штанов. Гдмок этих нужно уже 1000, а их делают, дай бог, 5 в неделю, и то через 1, брак. Немецкие и итальянские товарищи уже не просят, требуют передачи лицензии на производство их заводом. А нам что говорить? Подождите, скоро все будет, а у военной приемки все хорошо. Так и уходит в войска недоделки. Их вообще-то по справедливости нужно на эти машины бракованные посадить да послать в бой, а там уж судьба рассудит, кому дальше жить. Ничего, Лаврентий обещал во всем до конца разобраться, Сталин улыбнулся. Есть мнение, что теперь Краснопутиловский станет хорошим заводом. Очень хорошим заводом станет. Очень надеюсь, Александр фыркнул. Ты не надеяться должен, товарищ корпусной комиссар, кандидат в члены ЦК и коммунист Александр Сталин, жестко ответил Иосиф Виссарионович. Ты должен сделать все необходимое, и даже больше, чтобы везде, где окажешься, вокруг тебя возникала территория образцового исполнения долга. И не только в армии, но и на заводах и фабриках. Чтобы вся страна работала как часовой механизм. Для этого у тебя есть все. Власть, поддержка старших товарищей, наши советские законы. Выговаривая Сашке, Сталин в какой-то момент остановился и вздохнул. Тут опытные товарищи ошибаются раз за разом, а он требует идеальной работы от человека, живущего в этом времени всего 3-й год, и, снижая накал, произнес, но мне нравится то, что ты делаешь, берешь на себя ответственность и делаешь. Сталин встал и бросил взгляд за окно, светает уже, давай не засиживайся, а то меня твои абреки из Коминтерна со свету сживут, увидев, что ты не высыпаешься. 9. Ради правды возможно вынести все, боль, тоску, отчаяние и ужас. СТ, следователь НКГБ капитан Борисов. Большевистский военный угар вновь показал свой звериный оскал. 23 июля жители маленьких пражских местечек Мишковица и Бажановица были разбужены страшным грохотом и шумом, доносившимся с полей. Вызванные по тревоге войска Чехословацкой республики обнаружили огромное поле, взрытое на глубину в метр на площади больше 50 гектаров. Поле, покрытое тысячами воронок и усеянное мелкими осколками, больше напоминало место сражения, чем мирные посевы. Строения, попавшие в область поражения, были не просто сломаны, а уничтожены вместе с фундаментами с обрушением подвалов. Совершенно очевидно, что таким образом большевики пытаются диктовать свою волю свободному народу Чехословацкой республики, предупреждая ее от вступления в войну с Красными Ордами за освобождение Европы от коммунистического ига. Сомкнем же теснее ряды антибольшевистского фронта. Не дадим красным ни единого шанса избегнуть тотального разгрома и покорения огромных жизненных пространств от Буга до Урала, где должны жить только просвещенные европейцы и где не будет места всяческому отребью, по несчастливой случайности населяющему эти благодатные земли. Газета «Абцновины Цадзиенне». 24 августа 1936 года. Вся эта суета практически прошла мимо Александра, так как большую часть времени он проводил в поездках между заводами и конструкторскими организациями, ухитряясь совмещать работу в Коминтерне с новым проектом Буденного по развертыванию Алабинского учебного полка в учебный центр специального назначения с возможностью принять больше 30 тысяч курсантов единовременно. Немецкие товарищи помогали строить корпуса и проводить коммуникации, выделив 200 опытных мастеров, а итальянские довольно существенно помогли деньгами, так как разницу между Красной Армией и итальянскими солдатами не видел только слепой. Все сделали свои выводы по ходу войны, и друзья, и враги, только не всегда эти умозаключения были правильными. Америка вдруг воспылала трепетной и горячей любовью к сухопутным крейсерам и начала клепать танки Т-2 «Генерал Кастер» с 4 башнями, узкими гусеницами, боевым отсеком, куда могло влезть до 10 пехотинцев, и двигателем аж в 300 лошадиных сил. Увидев на фотографиях это чудо, Александр ненадолго задумался, а потом специально поехал к Берии и имел длинный разговор с наркомом госбезопасности, в котором очень просил не спугнуть американцев и сделать так, чтобы выпуск этих бронированных гробов был как можно больше и как можно дольше. Кроме этого, Американцы в своей простоте заложили на верфях десяток огромных военных транспортов и начали переделывать пассажирские лайнеры в войсковые перевозчики. Звонок по ВЧ оказался для Сталина неожиданностью. Подняв трубку телефона прямой связи с Тельманом и Муссолини, он услышал бодрый голос Тельмана. «Здравствуйте, товарищ Сталин». После короткой беседы о военных успехах и неудачах глава Красной Германии сообщил: «Товарищ Сталин, у нас ведутся работы по созданию ракетных снарядов большой мощности. До недавнего времени это направление возглавлял некий Вернер фон Браун». Сталин молчал. О том, кто такой фон Браун, и о том, что такое ФАУ, он знал из сообщения Саши, поэтому никак не прокомментировал сообщение Тельмана. А тот продолжал: «Но этот фон оказался не просто ярым контрреволюционером, это еще можно было бы как-то перетерпеть. Но он еще и начал передавать сведения о своих разработках англичанам. Он, вероятно, ожидал, что Сталин что-то скажет или спросит, но телефонная трубка хранила молчание». Тельман подождал минуту и продолжал: «К сожалению, парни Баника 117 перестарались. Фон Браун не пережил общения с ними. И теперь наши люди, занимавшиеся этим полезным и перспективным направлением, обезглавлены». Теперь Тельман ожидал сталинской реакции минуты две, но опять не дождался ничего. На всякий случай он спросил: «Товарищ Сталин, вы меня хорошо слышите?» «Да, коротко, как удар». «Товарищ Сталин, во время последнего моего визита в Москву вы говорили, что у вас ведутся подобные работы». Называли руководителей этих научных групп: Артемьев, Клейменов, Королев, Лангемак. «118, товарищ Сталин, от имени Коммунистической партии Германии я прошу вас дать согласие на переезд одного из них в Германию с тем, чтобы он возглавил нашу работу в этой области. Наиболее подходящей кандидатурой мы полагаем Лангемака как этнического немца. Возможно, было бы правильнее перевести ваших специалистов к нам?» – спросил Сталин. «Это будет разумно как с точки зрения безопасности, так и в плане полигонов. Все-таки Советский Союз имеет территорию побольше, не так ли, товарищ Тельман?» «Мы рассматривали такой вариант, товарищ Сталин». Судя по скорости ответа, это была домашняя заготовка, но в работе используется крупногабаритное оборудование, перевозка которого может быть весьма затруднительна. Кроме того, есть еще и высокоточное оборудование, настройка которого требует долгого времени. В связи с этим мы считаем перевод нашей группы к вам нецелесообразным». Пока он говорил, Сталин прикидывал, какой ответ дать немцам. По записям Белова, ФАУ – серьезное оружие, отказываться от которого, конечно же, не стоит. Но отдавать Лангемака, ведущего специалиста, которого совсем недавно тот же Саша нахваливал, это может ослабить СССР. Если нет возможности откомандировать к нам Лангемака, то, может быть, Королев. «Вы говорили, товарищ Сталин, что этот конструктор еще очень молод, но весьма перспективен. Это уже более реально. Королев, Королев». Помнится, Александр упоминал его тяжелый характер и повышенную требовательность. Прежде чем дать ответ, стоит посоветоваться с ним, чтобы он, используя свое послезнание, предоставил отчет с учетом всех плюсов и минусов. «Мы дадим вам ответ в течение 3 дней, товарищ Тельман». В своем кабинете особого отдела Сашка сидел за столом и внимательно изучал документацию на новейший самолет Ю-87А, предоставленную немцами. Разумеется, он знал о штуке, грозе 41-го и 42-го годов, но, увы, знал только по книгам и фильмам. Воющие сирены, свистящие бомбы, столбы разрывов и разбегающиеся в ужасе люди – вот, собственно, и все. Как оказалось, этого было катастрофически мало. Важнейшим новшеством на штуке стал так называемый автомат пикирования, обеспечивавший выход машины из пики после сброса бомбы с постоянной перегрузкой. При этом усилия на ручке не превышали стандартных для горизонтального полета. Специальный электромеханизм переставлял триммер руля высоты, чем и достигался желаемый эффект. Инженеры рекомендовали включить в схему автомата пикирования высотомер, определявший начало вывода даже при несброшенной бомбе. Причем утверждалось, что в случае необходимости летчик усилием на ручке сможет передавить автоматику. Самолет удачный, серьезный, но, может, стоит посоветовать немецким товарищам поставить регулятор постоянных оборотов винта и регулятор наддува двигателя. Сашка вздохнул и отложил документы в сторону. Сейчас можно сказать только одно: такой самолет нужен, но и дорабатывать его нужно. Ладно, что там у нас следующее? В его руках оказался толстый конверт, в котором имелась пачка каких-то расчетов, десяток чертежей, длиннющая пояснительная записка и коротенькое письмо. Вот с него-то он и начал. Мною разработан принципиально новый движитель для подводного хода подводных лодок. Это турбина, которая использует в качестве энергоносителя и одновременно окислителя концентрированную перекись водорода, разлагаемую с помощью различных катализаторов, как-то перманганат калия, кальция и пористое серебро ЧДА. 119. При разложении перекиси водорода на катализаторе выделяется большое количество теплоты, причем образующаяся в результате реакции разложения перекиси водорода вода превращается в пар, а в смеси с одновременно выделяющимся во время реакции атомарным кислородом образует парогаз. Использование такого топлива позволяет питать турбину, одновременно обеспечивая подводную лодку дополнительным кислородом, что обеспечивает ей большую продолжительность пребывания в погруженном состоянии. В 1931-1933 годах были проведены опыты по работе такой турбины, но после революции со мной не были продлены контракты ни Министерством науки, ни Министерством обороны. На 5 моих запросов был получен единственный ответ из Министерства обороны, в котором сообщалось, что так как мой проект требует значительных капиталовложений, то в настоящее время он признан нецелесообразным. Я прошу вас, руководители СССР, рассмотреть мой проект и по возможности принять его к выполнению. Документация и отчеты об испытаниях прилагаются. С глубочайшим уважением. Гельмут Вальтер, 120, инженер, член КПГ. Дочитав до конца, Сашка отложил письмо и задумался. Он что-то слышал о парогазовых турбинах и немецких подводных лодках с такими турбинами. Правда, ему казалось, что такие лодки появились лишь в самом конце войны, но, а все же странно, Денис, подводник, а такую классную приблуду для своих любимых субмарин не разглядел. Ну да и ладно, такого человека надо в Союз тащить и на Северную верфь или в Сормово, или где там у нас подлодки клепают. Нужно срочно сообщить об этом Сталину, и пусть он вызывает мужичка. Как бы нам это еще оформить правильнее? Нужно говорить со Сталиным. Он протянул руку, когда телефон разразился оглушительной трелью. «Товарищ Саша, дайте сказать, что Сашка был поражен, ничего не сказать. Мне нужна твоя консультация по одному человеку. Уже иду к вам, товарищ Сталин. Я думаю, что мы можем смело уступить им Королева в обмен на этого Вальтера. Королев, конечно, талант, но он в основном организатор. Во всяком случае, мне когда-то попались мемуары сына Лаврентия Павловича, Серго. Он писал, что как ученый Челами был на голову выше Королева, да и боевые ракеты в СССР разрабатывались по большей части Челамием и Янгелем, а не Королевым. А как же полет в космос? Есть мнение, что это тоже очень важная задача. Так у нас есть Лангемак и Клейменов. Мы же их расстреливать не станем, правда? Скорее всего, нет. Сталин ухмыльнулся в усы. Зачем расстреливать? Можно посадить в шарашку, а расстреливать неэффективно. Не понял, изумился Сашка. За что их сажать? А почему ты меня об этом спрашиваешь, Швила? Иди, товарища Кирова спроси, и товарища Берию. Если есть за что сажать, то они знают. Сталин откровенно веселился, и Сашка наконец это понял. Он рассмеялся и встал. В таком случае я жду приезда этого полезного немца. Инженер Гельмут Вальтер, написавший в августе письмо в Центральный комитет КПСС, совсем не ожидал, что реакция последует так быстро. Письмо было доставлено рейсовым дирижаблем в Москву, и после рассмотрения в секретариате согласно инструкции переправлено в спецотдел. Примерно через неделю инженеру пришел ответ на бланке ЦК с билетом на дирижабль Берлин, Москва, бронью в гостинице «Национальный», пропуском в здании ЦК на Старой площади. Дорога пролетела словно в тумане, и когда Гельмут подходил к зданию, его немного трясло. Дело всей его жизни – и чрезвычайно перспективная разработка, нуждалась в финансировании и опытной площадке, а Германия, сильно пострадавшая в войне и только-только зализывавшая раны, не могла себе этого позволить. Но Советский Союз – это совсем другое дело. Среди инженеров Германии ходили удивительные слухи об условиях труда наемных инженеров и громадных стройках этой огромной страны. Молодой мужчина, сидевший за столом в холле, внимательно просмотрел пропуск и документы Вальтера и, сделав отметку в своем грозбухе, отдал бумаги инженеру и приветливо кивнул. Савченко, проводив спецотдел, и, уже обращаясь к Гельмуту, проходите. На третьем этаже старинного купеческого здания его завели в небольшую приемную, где за небольшим столом с пишущей машинкой «Континенталь» сидела очаровательная девушка лет 16 с улыбчивым лицом. «Герр Вальтер», она улыбнулась еще шире и на прекрасном немецком произнесла: «Вы удивительно точны. Проходите, вас ждут». В светлом кабинете с огромными окнами располагался Т-образный стол, заваленный бумагами, обставленный вокруг стеллажами с книгами и канцелярскими папками и огромный двухстворчатый крупповский сейф, блестящий новой серой краской. Совсем молодой мужчина, или даже скорее юноша явно моложе 20 лет, но в военной форме и с орденами на груди, с улыбкой встал из-за стола и вышел навстречу инженеру. «Рад, что вы нашли время для того, чтобы посетить Москву». Немецкий у юноши был даже лучше, чем у секретарши в приемной, и инженер сразу подумал, что приставка фон к фамилии хозяина кабинета была бы вполне уместна. «Здравствуйте, господин Александр Белов», юноша снова улыбнулся. «Чай, кофе?» — пожал протянутую руку и, отойдя к столу, нажал клавишу на широком корпусе телефона. «Вера, чай, пожалуйста». Они уселись в углу, где стояли 4 глубоких и весьма удобных кожаных кресла и уже стояла пепельница. «Если хотите закурить, курите». Александр, несмотря на то, что сам не баловался никотином, с пониманием относился к тому, что в этом времени почти все и даже некоторые женщины курили. Через 5 минут в кабинет буквально впорхнула юная фея, быстро и умело расставившая приборы и, улыбнувшись, испарилась, оставив после себя аромат дорогих французских духов. «Я ознакомился с вашими предложениями и даже, каюсь, запросил копии ваших патентов». Александр спокойно разливал ароматный чай в фарфоровые чашки. «Предлагаемые вами решения, безусловно, заслуживают самого тщательного рассмотрения, и я решил воспользоваться своим положением, чтобы не только оценить перспективы конкретно этого типа двигателей, но и обсудить возможные перспективы работы». Через час неторопливой беседы Гельмут, совершенно очарованный обходительностью и широтой кругозор Александра, уже полностью рассказал и о своем двигателе для подводных лодок, и о тех сложностях, с которыми он столкнулся в попытке протолкнуть изобретение. А через 2 часа они стояли над листом ватмана, разглядывая компоновку подводной лодки с турбиной Вальтера. Смысл-то какой? Увеличить скорость хода под водой и его продолжительность. А вес всей системы, учитывая, что дизель также остался на своем месте, сильно подрастет. Значит, установка хорошо встанет на большие крейсерские лодки. Вы же прорабатывали вопрос использования серебра в качестве катализатора? Да, конечно, инженер кивнул, не отрываясь от эскиза. Правда, дороговато получается. Это еще что? Александр рассмеялся. Вот поставим серебряно-цинковые аккумуляторы, и это действительно будет дорого. Когда дверь в кабинет распахнулась, и на пороге возник подтянутый адмирал немецкого флота, Александр вопросительно поднял бровь, а Вальтер вздрогнул. «Привет, Александр». Денис, как всегда, не слишком утруждал себя церемониями и, переведя взгляд на застывшего словно соляный столб инженера, взревел раненым носорогом. «И ты, свинский бездельник, тут, прожектор, гони его, Александр, если еще не прогнал, адмирал». Саша улыбнулся и, сделав незаметный знак секретарю, кивнул на кресло в углу. «Вы не на мостике, коньяк сейчас принесут, а мы спокойно обсудим все наши дела». Он успокаивающе кивнул инженеру и, почти насильно проводив его к креслу, усадил и сел сам. «Геносса Гросс, адмирал, вы, конечно, вправе думать все, что угодно, но послушайте, что я вам скажу. Подводный флот, не один десяток лодок, а полсотни тяжелых крейсерских лодок, способных 2 суток идти под водой и отрываться от преследования, разгоняясь до 25 узлов. Лодка, имеющая достаточно торпед для утопления целого флота. Такой проект вас интересует, ХМ?» Денис заерзал в кресле и, не отрывая взгляд от стройного тела секретарши, расставлявшей коньяк и закуску, кивнул. «А какое отношение это имеет к нему? Это ж надо придумать, ставить турбину на подводную лодку. Да ее будет слышно по обе стороны Атлантики. Так, для начала посмотрите, что мы тут придумали». Александр отошел к столу для совещания и принес рулон с чертежом. «Берем корпус крейсерской тяжелой подлодки и устанавливаем на нее турбину господина Вальтера. Да, она будет весьма шумной, но работать будет лишь тогда, когда потребуется оторваться от преследования надводным кораблем. Потом мы ставим серебряно-цинковые аккумуляторы». «Это сколько же серебра нужно на одну лодку?» — поразился Денис. «Примерно 15 тонн», — безмятежно ответил Александр. «Тут в чем задумка? Обычных подводных лодок наклепаем, сколько надо. А вот таких вот волков-убийц, не больше полусотни, но эта стая уничтожит при желании любые перевозки в любом районе Мирового океана. Волчья стая. Глаза адмирала чуть прикрылись, и Саша мог поклясться, что перед мысленным взором Деница уже возникли стройные тела подводных лодок. Черт, но как же все-таки снизить шум этой чертовой турбины? Адмирал с вызовом посмотрел на инженера. Вообще-то есть способ, Вальтер задумался. Можно вообще обойтись без турбины, поставив двигатель Стирлинга. Тогда парогаз будет нагревать рабочее тело двигателя, а уж он передавать вращение на винты. Двигатель низкооборотный, малошумный. Да, он широко улыбнулся. Странно, что такая мысль мне сразу в голову не пришла. Так даже лучше получится. Ресурс у такого двигателя почти вечный, КПД вполне на уровне. И почему я об этом слышу только в Москве? Начал повышать голос Дениц. Адмирал, Саша покачал головой. Напомню, что он здесь только потому, что его не стали слушать там, у вас. Но в любом случае без помощи и сотрудничества с немецкими корабелами нам этот проект не потянуть. Да, но лодки нужны уже сейчас, адмирал поскушнел. Может, есть вариант сделать лодки улучшенной конструкции, не переделывая проект в целом. У нас сейчас заложены и строятся лодки типа К, крейсерские. Александр поставил чашку на стол. Большая лодка для океанских просторов. Принципиальная договоренность есть. И на первую лодку установит серебряно-цинковые аккумуляторы и резиновую обшивку корпуса, что резко снизит заметность для гидролокаторов. Я как раз хотел предложить товарищу Вальтеру принять участие в разработке новой подводной лодки К-2 с турбиной и новыми самонаводящимися торпедами на ЦКБС-2. Но в связи с идеей поставить на лодку двигатель Стирлинга буду просить выделить эту тему в отдельное направление. В конце августа 36 года произошло еще одно эпохальное событие. Соединенный флот Красных Государств в составе линейных кораблей «Марат» и «Октябрьская революция», учебных артиллерийских кораблей «Роти Шлезин» и «Роти Шлезвиг-Гольштейн», тяжелых крейсеров «Социалистише Дайчланд» 121 август «Бибели Карл Либкнехт» 122, а также легких крейсеров «Роти Лейпциг», «Ленинсберг» 123 и «Лидера Ленинград» блокировали турку. В главной базе финских ВМС находились почти все корабли «Гордый», но «Глупый» «Суами». Тяжелые броненосцы береговой обороны «Вильнеменин» и «Илмаринин», 3 минных заградителя, 4 канонерские лодки и 5 подводных. Тут же находились несколько сторожевых и торпедных катеров. Второй сталинский удар начался 22 августа, когда эскадра, подошедшая по заранее протраленному фарватеру, развернулась и открыла огонь по акватории порта и самому городу. Обстрел продолжался 3 часа. Первые снаряды перепахали взлетную полосу аэродрома. Во вторую очередь заполыхали эллинги гидроавиации. Как ни странно, акваторию порта красные моряки не трогали, и потому корабли практически не пострадали. Зато город лежал в руинах, напоминая своим видом небезызвестные откровения Иоанна Богослова. Береговые батареи представляли собой груду расколотого бетона и стальных обломков, рухнул маяк, а казармы больше походили на кратер действующего вулкана. В самом городе уцелели лишь 5 домов. Некоторые улицы завалило битым кирпичом и кусками балок. Курилась куча каменных обломков, еще вчера бывшая госпиталем, а шпиль ратуши перекрутила с крестом на остатках кирхи, образовав некую страшноватую пародию на британский Union Jack. Уцелели лишь портовые сооружения и судоремонтный завод. Красная эскадра не собиралась разрушать то, что собиралась использовать сама. Канонада с моря еще громыхала, когда на Вильнеменине приняли радиограмму открытым текстом. Ожидаю сдачи. В случае отказа или самозатопления хотя бы одного боевого корабля пленных брать не буду. Ответ не позднее 14.00. В противном случае эскадра и город будут уничтожены полностью. Дениц. Ультиматум обсуждали недолго. В конце концов, красные поднимут и затопленный корабль, а рабочим Ростока или Гамбурга потребуется совсем немного времени, чтобы устранить повреждения и ввести его в строй. За час до окончания срока на финских кораблях медленно поползли вниз флаги, и вместо них заполоскались на ветру белые полотнища. Финский военный флот медленно и печально двинулся навстречу своему концу, а на следующий день в Ревеле, новой главной базе Краснознаменного Балтийского флота, встречали новые корабли. Броненосцам предстояло взять под контроль датские проливы, минзаги уходили в Вильгельмсхафен, в состав Ратимарине. Канонерки же предназначались к разделке на металл. Но все это будет потом, после войны. Генерала Отто фон Белова взяли спокойно и тихо, во время прогулки по тенистому скверу, и, впихнув в черный «Опель», сразу же надели на голову полотняный мешок. Везли недолго, и Белов, прекрасно знавший Берлин, уже понял, что привезли его не куда-нибудь, а на Вильгельмштрассе, 102, в здание, где теперь располагалось управление народной безопасности. Не снимая мешка, его потащили по лестнице вниз, и только оказавшись в камере, генерал смог осмотреться. Небольшая, всего 8 на 12 шагов, с парой металлических коек, парой стульев, тумбочками и, совершенно невиданное дело, умывальником и полкой, на которой, правда, стояло всего две книги. Потертый томик Шиллера и такой же заслуженный сборник рассказов какого-то Берроуза, видимо, американца. Не успев подивиться столь странному соседству, генерал услышал лязганье дверного замка, и в камеру втолкнули еще одного человека, в котором Отто не без удивления признал полковника Герда Пауля фон Белова, приходившегося ему дальним родственником. Господин генерал, несмотря на унылость места, где им пришлось встретиться, полковник коротко поклонился и щелкнул каблуками своих насквозь штатских туфель. «Полно, мой мальчик», 79-летний генерал похлопал полковника по плечу. «Садитесь, расскажите, за какие грехи нас тут собрали. Вам-то наверняка известно больше моего. Боюсь, мне нечем вас порадовать, господин генерал». Герд Пауль, которому было 45, с улыбкой отнесся к обращению мальчик и покачал головой. «В тайных нацистских организациях я не состоял, жил себе тихо в Геттингене, работал в топографической мастерской. Энда, все страньше и страньше, как говорила героиня английского романа. 124, генерал присел на краешек стула и задумался, глядя в пространство и расфокусировав взгляд. «Ведь интересно то, что мы с вами не только два боевых офицера, но и оба принадлежим к старинному роду Беловых. Но нас таких довольно много», — возразил Герд Пауль. «Я знаю как минимум человек 20 с подобной фамилией. Да-да, и Николауса, погибшего в небе над Эссеном, и доктора права Георга», — генерал снова задумался. «Возможно, кто-то из наших родственников как-то особо проявил себя в борьбе против коммунистов. Мне ничего об этом не известно, но даже наше с вами родство, герр-генерал, довольно дальнее», — Герд Пауль покачал головой. «Непонятно, как нас можно к этому привязать. Дни шли за днями. Иногда они слышали, как по коридору кого-то ведут, а иногда, как кого-то волокут. Несколько раз ночами их будили дикие крики, но их самих даже не вызывали на допрос. Хотя кормили вполне прилично, просто, но сытно. Раз в день выдавали свежие газеты и даже выводили гулять в крошечный внутренний дворик. Лишь через пару недель обоих фон Беловых вызвали на допрос, но повели не в комнаты следователей, а выше, где уже лежали ковровые дорожки и стояли дюжие молодцы-охранники в зеленых гимнастерках и форменных тельманках 125 национальной безопасности. Приемная, куда конвой привел арестованных, пустовала. Лишь широкоплечий очкарик-секретарь скучал за столом, бездумно перебирая какие-то бумаги. Переглянувшись с ним, охранники ввели Беловых в кабинет, где за столом сидел один из заместителей банника Генрих Мюллер. Полковник непроизвольно вздрогнул. Кто-то называл замминистра папаша Мюллер, но чаще звучало другое прозвище – Кровавый Генрих. «А, проходите, Геннессен, проходите, присаживайтесь», – Мюллер растянул в улыбке губы, демонстрируя радость от встречи, и приветливо повел рукой, приглашая гостей. «Чай, кофе, а может быть, коньяку?» Последний раз полковник пил коньяк в далеком, мирном 33-м году. Он не удержался и непроизвольно сглотнул. А отставной генерал спросил спокойно: «Могу ли я просить кофе с коньяком, коньяк добавить в кофе или...» Поинтересовался Мюллер тоном профессионального кельнера и, услышав в ответ отдельно, если можно, кивнул, произнеся уже совсем другим тоном: «Знаете, генерал, это, видно, привычка старшего поколения, в смысле тех, кто начал пить еще до Великой войны», он рассмеялся мелким, чуть дребезжащим смехом. «Мой старик тоже обожал кофе с коньяком, ему бы шнапс глушить, а он...» «Но чего это я?» Он вскинулся, будто вспомнил что-то важное. «Вы наверняка уже давно задаетесь вопросом, зачем это мы вас тут держим? Должно быть, все головы сломали», и снова тот же чуть дребезжащий смешок. «Угадал? Да, было бы неплохо прояснить», сухо заметил полковник и благодарно кивнул молоденькой девице, поставивший перед ним чашку ароматного кофе и рюмку с коньяком. «Бразильский», — гордо заметил Мюллер. «А коньяк? Французский». Генерал фон Белов усмехнулся и пригубил терпкий напиток. «У нас только самые лучшие». Мюллер улыбнулся в ответ и неожиданно подмигнул. «Настоящий армянский». Прямиком из Советского Союза, да. Но давайте все-таки вернемся к вашим вопросам. Мюллер сощурился, передвинул какую-то папку к себе поближе и раскрыл первую страницу. Скажите, Геносса Белов, а не знаете ли вы молодого человека лет 17 по имени Александр? Ну, дружище, напрягите вашу память. Друзья, дети друзей, может быть, родственники. Популярное имя. Полковник пожал плечами. Минимум человек 10 Александров встречалось в моей жизни. Возможно, вы уточните фамилию? Фамилия. Она вам известна? Мюллер улыбнулся еще слаще. Белов. Или, если вам угодно, фон Белов. Александр Белов. Брови полковника взлетели вверх. У кузины Герды был сын, вроде бы Александр. И вот еще, пожалуй, у двоюродного брата Гельмута тоже сын Александр. Возраст примерно такой же. Кажется, еще я слышал о том, что у кого-то из дальней родни родился сын Александр во время Великой войны или чуть позже. Простите, Геносса, заместитель министра национальной безопасности, но вот так сходу я больше никого вспомнить не могу. Да и с родней я как-то не очень общаюсь в последнее время. Мы нашли еще одного Александра Белова, подходящего по возрасту, сына Марии и Клауса Беловых. Вы их не знали? Клауса, Николаус, еще более распространенное имя, чем Александр. Герт Пауль развел руками и вздохнул. А что вы скажете, генерал? Быстро спросил Мюллер. Ну что же, Отто фон Белов отставил в сторону рюмку. Мне остается только пожалеть, что ваши сотрудники не сообщили мне об этом раньше. Я мог бы составить целый список фон Беловых, носящих имя Александр. По моим прикидкам, их около 30, но подходящего возраста, не более 7. Это, разумеется, если не считать беспутного Генриха, вашего двоюродного деда, мой мальчик. Генерал кивнул в сторону полковника, который уехал в Бразилию, и той ветви фон Беловых, что в середине прошлого века переселились в Мексику. Мексика, так-так-так, протянул Мюллер задумчиво. Панчо Вилья, Эмилиано Сапата, 126. Наступившее молчание нарушил Герт Пауль фон Белов. А зачем вам так нужны родители этого Александра Белова? И, может, спросить у него самого? К сожалению, мой дорогой полковник, это совершенно невозможно. Генрих Мюллер нервно повел шеей, словно к ней невзначай прикоснулась петля из хорошей пеньковой веревки. Абсолютно невозможно. Он мертв, спокойно уточнил генерал. Оба офицера всякое повидали во время Великой войны, так что остались абсолютно невозмутимыми при известии о смерти столь юного однофамильца. Но Мюллер сделал странное движение рукой, словно отгонял от себя страшный морок. Жив-жив. Надеюсь, что здоров и вполне благополучен. Но вот спросить его все-таки невозможно. Герт Пауль поразился. Он уже заметил на груди Мюллера пару железных крестов первой и второй степени и полагал, что владелец таких наград свое отбоялся, и давно. И, следовательно, подозревать его в трусости как минимум глупо. Но почему? Пригласите его к себе да расспросите. Да, конечно. 17 лет мальчишка. Мюллер рывком забросил в себя коньяк, вдумчиво закусил ломтиком лимона и, сплюнув зернышко на широкую крепкую ладонь, продолжил, что нам, ветеранам Великой войны, какой-то пацан. Только этот пацан в свои 17 уже имеет орден Ленина, наш орден Маркса, высший орден Коминтерна и еще что-то там такого всякого, включая их Красную Звезду, а это посерьезнее нашего Железного Креста, и только за боевые заслуги. И это именно он взорвал нацистских бомб в зале Луитпольда. Практически в одиночку. Если бы не он, я бы, наверное, сейчас ловил коммунистов, а вы отправляли войска на Восточный фронт. А еще этот киндер, приемный сын Сталина и сотрудник самой секретной организации Советского Союза, особого отдела при ЦК партии, и никто до сих пор не знает, кто у них там начальником и сколько человек там работает. Да, такое и сам пригласить может. Полковник, решив, что достаточно прогрел коньяк, медленно выцедил его и следом сделал глоток кофе. Божественно. И кофе, и коньяк выше всяких похвал. Отто фон Белов пристально посмотрел на хозяина кабинета. Так что вы хотите, Геносса Мюллер? Да ничего, Мюллер, слегка раздраженный дурацкой ситуацией, в которую попал, брякнул перед собой бланк и стал быстро его заполнять. Эксцесс исполнителей. Пока был в командировке на западной границе, поручил подготовить материалы для беседы с вами, а мои дуболомы, вместо того чтобы кропотливо собрать все материалы, приволокли вас в камеру, обоих. Так для чего вам его родственники? Поинтересовался полковник, делая еще один глоток и ставя опустевшую чашку на блюдце. Эрнст Геносса Тельман, Он же вообще, пальцы шефа тайной полиции изобразили какую-то волнообразную фигуру, хочет, чтобы Александр Белов чувствовал себя в Германии как дома, говорит, что у мальчика должна быть немецкая семья. Он размашисто расписался на бланках и почти что швырнул их бывшим арестантам. Вот и все, вы свободны, геноссы. Хотя к вам, генерал, мы, возможно, еще обратимся. Да, и вот еще что. Полковник, задержитесь на минуту. Герт Пауль недоуменно уселся обратно, а Мюллер, дождавшись, пока генерал выйдет из кабинета, пристально посмотрел на невольного посетителя. Вот что, полковник, а не хотели бы вы проехаться в СССР, Большой театр, очаровательные балеринки или пухленькие русские девушки, а, и все, решительно все, за счет республики. Как вам такое предложение? Полагаю, вы хотите, чтобы я встретился с этим Александром, а он захочет со мной говорить, с отставным полковником фон Беловым, возможно и нет, но с официальным представителем генерального штаба Ротивера, уверен, что пожелает, и очень заинтересуется, да тут и думать нечего. Мюллер подхватил ручку, дописал бланк, вынул из верхнего ящика стола печать и, промокнув в коробочке с краской, аккуратно оттиснул отпечаток. Вот ваш пропуск из управления. Примем вас на службу с повышением в звании на должность инспектора вооруженных сил. Грамотных военных специалистов у нас, кстати, не хватает. Да и вам генеральская зарплата, я думаю, не помешает. А вы для меня выясните точно, как звали родителей Александра Белова. Почему звали? Спросил Герт Пауль. Их что, нет в живых? По непроверенной информации, сцепились со штурмовиками на конспиративной квартире и были убиты, пояснил Мюллер, протягивая пропуск. Кем я еще никогда не был в своей бурной карьере, так это стратегическим разведчиком, задумчиво произнес Герт Пауль, разглядывая документы. Странно, то ли еще бывает, геноссе генерал, то ли еще бывает, Мюллер потер руки и снова рассмеялся мелким дребезжащим смехом. Через 2,5 месяца генерал Ротивера Герт Пауль Белов в новенькой форме шел по августовской Москве на совещание высшего командного состава 3 социалистических стран и размышлял над тем, какими странными поворотами изобилует судьба человека. 10. Чем глубже окоп, тем реже вас убьют. Старшина 3 и краткая пехотная дивизия им. Фрунзе Иван Лопатин. Ни единого шанса врагу. Продолжаются многочисленные военные провокации японских милитаристов на дальневосточных рубежах нашей родины. В этот раз атака состоялась на участке Энской заставы одного из погранотрядов. Группа нарушителей в японской военной форме попыталась прорвать государственную границу, но благодаря четким действиям разведки угодила в огневой мешок. Когда же с территории оккупированного Китая ударили пушки, чтобы поддержать прорыв, батарея была уничтожена 2 звеньями штурмовиков «Юнкерс». Советские пилоты не оставили камня на камне от нарушителей спокойствия наших границ, а пограничники уничтожили все подразделение нарушителей до последнего человека. И так будет с каждым, кто посмеет посягнуть на территорию Союза Советских Социалистических Республик. Газета «Красная звезда». 30 августа 1936 года. Ширится кооперативное движение в Советском Союзе. Недавно вышедшие постановления СНК о расширении прав кооператоров и частных предприятий позволило нарастить выпуск товаров народного потребления в 2 раза и полностью выполнить промфинплан по легкой промышленности. Основные трудности, которые сейчас испытывают кооператоры, это прежде всего закупка сырья и материалов, что решается на уровне областных и республиканских комиссий по развитию потребительского сектора. Сотни и тысячи новых предприятий также потребовали дальнейшего развития финансовой инспекции и финконтроля, а также общедоступных банков и открытия банковского обслуживания. Кооператор – это не НЭП, говорит старший финиспектор Калугин, работающий в Центральном управлении финконтроля. Кооператоры включены в систему народного хозяйства, платят все налоги и являются подлинно социалистическими предприятиями, так как в них не используется наемный труд. В случае, когда заняты 2 и более работников, они получают доли от прибыли и являются фактически совладельцами предприятия, так же как и переводимые на самоокупаемость предприятия государственного сектора. Газета «Правда». 1 августа 1936 года. Наконец войскам Румынского фронта РККА и лично его командующему, молодому генерал-полковнику Василевскому, надоели вялые перемещения и топтания на месте. Александр Михайлович успел за 2 месяца сосредоточить 2 механизированных бригады и 4 ударные армии, подготовить и обучить войска и товарищ командующий. Перед Василевским вытянулся его адъютант. «К вам, товарищи из ЦК. А что за публика, капитан?» — поинтересовался Комфронта, оторвавшись от бумаг. Адъютант уже год как получил звание майор, но все портила фамилия Капитанов. Он стал капитаном еще в свою курсантскую бытность, оставался капитаном, будучи лейтенантом, капитаном и майором, и чувствовал, что останется капитаном, даже когда дослужится до генерала. Он не обижался. Корпусной комиссар Сталин, корпусной комиссар Михлис, а с ними, майор Родимцев и Маргилов, товарищ Комфронта. Появление обоих комиссаров Василевского не обрадовало. Михлис, человек суровый и чрезмерно требовательный, а еще, исключительно упорный, даже упертый, начнет искать недостатки, так обязательно их найдет и устроит безобразную сцену или сцены, и не замедлит доложить обо всем обнаруженном на самый верх, и Ворошилову, и самому. Прибытие Александра Белова Сталина тоже не сулит ничего хорошего. Правда, тут может обойтись и без откровенно плохого, но зачем тешить себя надеждами на лучшие? Молодой Сталин в полной мере обладает крутым нравом Сталина-старшего, а при этом еще и серьезный специалист в военном деле. И если он сочтет план наступления на Бухарест неудачным, вот это уже не сцены товарища Михлиса. Это, знаете ли, близким знакомством с аппаратом товарища Берии чревато. «Товарищ Василевский, здравия желаю!» Александр козырнул, и Михлис скопировал его жест. Правда, не так четко и молодцевато. Майоры откозыряли строго по уставу и остановились у входа. «Здравствуйте, товарищи!» Генерал-полковник изобразил на лице максимум радушия и указал на стулья. «Прошу!» Комиссары уселись поближе к Александру Михайловичу, а Родимцев и Маргилов скромно устроились в самом конце Т-образного стола. «Александр Михайлович, мы знаем, что ваш фронт готов к наступлению», — сходу взял быка за рога Сашка. «Если вы не против, мы бы ознакомились с вашими планами поподробнее». Василевский вздохнул, подошел к карте и принялся обстоятельно, хотя и несколько монотонно, описывать расположение и оснащение частей, рубежи продвижения, ключевые точки, опорный пункт румын, сроки введения в действие резервов, потребное количество боеприпасов, топлива и транспорта. Сашка и Михлис внимательно слушали. Лев Захарович периодически делал какие-то пометки в блокноте, а Белов иногда оборачивался к Родимцеву и Маргилову и как-то странно переглядывался с ними. «Вот, собственно, и все», — закончил Василевский. «Разумеется, я помню слова Наполеона о том, что любой план действует лишь до первого выстрела, но товарищ Ленин учил нас, что важно не только начать, но нужно выдержать и устоять 127, тут же отозвался Михлис. «Так что вы, товарищ Василевский», — он, должно быть, собирался прочесть Комфронта краткое поучение о всесильности марксизма-ленинизма, но Сашка перебил его. «Лев Захарович, по моему глубокому убеждению, это у товарища Василевского получится. И еще как, мы к вам, Александр Михайлович, вот по какому вопросу. Вашему наступлению сильно поможет физическое устранение румынского короля и парализация работы румынского генерального штаба». Василевскому показалось, что он наслышался. Его визави, почти мальчишка с румяным, еще по-детски пухловатым лицом, произнес это совершенно спокойно, как-то очень безмятежно, расслабленно откинувшись на спинку стула. Генерал-полковник сглотнул, открыл рот, снова его закрыл и снова сглотнул. Ломая спички, нервно закурил, стараясь не встречаться взглядом с пронзительно синими глазами юного Сталина. «Поможет, разумеется», — выдавил он наконец из себя. «Но как?» — голос его сорвался, и ему пришлось налить воды из графина. Двумя гулкими глотками он насушил стакан. «Вы напились, товарищ Василевский?» — несколько сварливо поинтересовался Михлис. «Товарищ Белов Сталин может продолжать, вы его внимательно слушаете». Василевский даже не заметил неприятного тона начальника главпортка. Да он сейчас не обратил бы внимания даже на землетрясение, на всемирный потоп. Уничтожение верхушки румынской армии, это вот, если еще удастся согласовать время акции с началом наступления. Хорошо бы, чтобы одновременно с началом, а, впрочем, день-два в ту или другую сторону погоды не сделают. Он глубоко вздохнул и посмотрел на Сашку уже совсем другими глазами. «Значит, правду говорили, что этот парень в Индии в одиночку нескольких важных шишек того, однако, молодчина. Значит, сейчас он лично, а эти майоры, надо понимать, на подхвате». Василевский так увлекся своими рассуждениями, что едва не прослушал вопрос от молодого Сталина, но не прослушал, и от этого удивился еще больше. «Александр Михайлович, Нам необходимо уточнить с вами точное время и дату нашего, он слегка усмехнулся, мероприятия, чтобы максимально согласовать его с действиями вашего фронта. Лично мне представляется оптимальным провести все за 35-40 минут до начала вашей артподготовки, но если у вас есть другие пожелания, пожалуйста, давайте обсудим, ведь, собственно, для этого мы сюда и прибыли. Обсуждение заняло 3 часа, после которых прибывшие удалились, вежливо отказавшись от приглашения отобедать. Уже на пороге его кабинета Белов Сталин обернулся и все так же безмятежно произнес: «Знаете, Александр Михайлович, давайте лучше в Бухаресте пообедаем, где-нибудь на Страда-Франси за 128, если, конечно, вы не возражаете против французской кухни». В ночь на 25 августа к Бухаресту со стороны пограничного Джурджу двинулся поезд, не значившийся в расписании. Вообще-то вышел он не из самого Джурджу, а из болгарского Руси, но это уже не имело особенного значения. Поздним вечером 24 августа две роты алабинцев перерезали все линии связи, полностью изолировав Джурджу от внешнего мира, а затем первая, вторая и шестая бригады болгарской Красной армии броском захватили мост через Дунай и ворвались в город. Откровенно говоря, это была настоящая авантюра. Червена армия представляла собой обычный партизанский отряд, только грандиозных размеров. Вооружение в основном легкая стрелковка, артиллерии мало, а артиллеристов еще меньше, бронесил почти нет, а авиация просто отсутствует. А если учесть, что командиры младшего и среднего звена в болгарской Красной армии, вчерашние подпольщики, рабочие и крестьяне, то надежды на успех наступления болгар на Румынию являлись более чем призрачными. Вот только наступление это преследовало совсем другие цели. Совсем рядом с вокзалом длинно ударил пулемет. Где-то ухали взрывы, темное небо озарялось пожарами. Остатки гарнизона Джурджу отчаянно сопротивлялись в районе казарм, а городскую тюрьму все еще удерживали силы городской полиции. В ночи прокатилась протяжная «Ура!». Напористо захлопали винтовки, грохнул одинокий орудийный выстрел. Командующий русинской ударной армией Христо Боев устало вытер рукавом вспотевший лоб и пожал руки майорам Маргилову и Родимцеву. «Добрый путь, товарищи! Эшелон готов, паровоз, под парами! Поспешайте!» Он усмехнулся. «А то товарищ Саша головы нам поотворачивает, если у вас что-то не так пойдет. Не волнуйся за свою голову, товарищ Боев!» Ответно усмехнулся Родимцев. «Все будет, как надо!» Слово алабинца. С этими словами он вскочил на подножку вагона, и паровоз, свистнув, двинулся, постепенно набирая ход. Курьерский паровоз быстро тащил странный состав, собранный вперемешку из пассажирских и товарных вагонов. В самом хвосте поезда громыхали на стыках две платформы с чем-то накрытым брезентом. Собственно, расстояние от Джурджу до Бухареста совсем невелико, не более 100 километров, и пройти его 2 штурмовых батальона, прошедших подготовку в Алабино, могли и своим ходом, причем достаточно быстро и вполне незаметно. Вот только майор Маргилов считал, что хотя бы 2 КБМ им просто необходимы, а такую машину, как КБМ-ка, втихаря по дорогам не провести, никак. Так что для доставки боевых машин потребовались грузовые платформы. На них погрузили 4 машины, ну а уж все остальное, не пропадать же добру. Поэтому батальон Родимцева двигался к Бухаресту в почти тепличных условиях. Некоторым даже повезло разместиться в классных вагонах. Батальон Маргилова и еще 4 КБМ, 7 бед, 1 ответ, рванулся из Джурджу на захваченных автомобилях, грузовиках, автобусах, пожарных машинах и даже на городских такси и каретах скорой помощи. В таком вавилонском столпотворении 4 многоколесных броневика просто терялись на фоне всего остального. Ну, а если учесть, что все встреченные по пути машины присоединялись к каравану, то скорость перемещения почти не уступала поезду. Ранним утром 25 августа 1936 года в Бухарест с двух сторон ворвались штурмовые батальоны алабинцев. В тот же момент отдельная группа, 32 человека, десантированные с самолетов особого авиатранспортного полка, вышли в район проспекта Победы 129 к Королевскому дворцу. Тихо хлопнули коровинские пистолеты бесшумной стрельбы, и караул гвардейцев перестал существовать. Штурмовики в полном молчании просочились в здание и мгновенно рассредоточились по этажам, занимая одни коридоры и блокируя другие. Отдельная группа из 4 человек, возглавляемая капитаном Потрохальцевым 130, тем временем быстро двигалась на выполнение главного задания. Они искали короля Короля II, королеву Елену Греческую, принца Михея и любовницу короля Елену Луписку. Румынский монарх обнаружился в спальне. Их величество изволили возлежать на широченной кровати и сладко похрапывать. На его плече уютно устроилась женщина с красивым капризным лицом. Именно она и услышала входящих диверсантов. Слегка приподняв голову, она сонно поинтересовалась. «Какого черта? Что вам нужно?» «Спите спокойно», — успокаивающе ответил Потрохальцев и дважды нажал на спуск. «Вечный покой, господа. Елену Греческую ликвидировали, даже не разбудив. Но великий воевода Алба Юлии 131 не спал и попытался оказать сопротивление. Он даже вытащил из стола большой хромированный кольт, вот только нажать на курок уже не успел. Потрохальцев подал знак, и один из его спутников раздавил в руке предмет, похожий на мячик для пинг-понга. Одноразовый передатчик послал первый и последний в своей жизни сигнал. Задание выполнено. Диверсионная группа ушла из дворца так же незаметно, как и пришла. Бухарест еще спал и даже не подозревал, каким будет его пробуждение. Войдя в город, батальон майора Родимцева, не задерживаясь, двинулся к зданию Королевского генерального штаба, выделив один взвод для захвата радиостанций. Вместе со взводом убыли две КБМ, остальные, взяв на броню десант, помчались по пустынным с утра улицам к центру района Липскани. Прочие элабинцы двигались к генеральному штабу кто как мог. Лучше всего устроились бойцы второго взвода третьей роты. Им попался на глаза ранний трамвай, который через пару минут после встречи изменил маршрут и двинулся, повинуясь коротким приказам красноармейцев. В этот ранний час генеральный штаб почти не работал. Майор Родимцев подгадал атаку как раз к пересменке в оперативном отделе и отделе связи. Атака была мгновенной и яростной. Громыхнули пистолеты-пулеметы Дегтярева, рокотнули автоматические пушки КБМок, коротко простучали автоматические гранатометы, и все стихло. Лишь в хозяйственном отделе, где забаррикадировались несколько офицеров, молоденький локотенент 132 орал в телефонную трубку. «Срочно! На помощь! Нападение на генеральный штаб!» Орал до тех пор, пока ворвавшийся в помещение штурмовик не саданул его прикладом, прокомментировав: «Не убивать же тебя, сопляка!» После чего поднял упавшую трубку и произнес по-русски: «312-297, Земеля, отзыв давай». На телефонной станции старший сержант Сибиряк из батальона Маргилова попытался вычесть в уме, сбился, плюнул, выматерился, посчитал на пальцах и наконец ответил: «16-1, ты, блин, умник, в другой раз уж не мелочись, прямо с миллиона начинай». Родимцев и Маргилов выбрали паролем 15, причем назвать нужно было пару чисел, чья разность равнялась паролю. «Двоечка захвачена. Понял, что ли?» «Да понял, понял. Ты звони, если что, счетовод». Только к полудню в Бухаресте наконец поняли, что что-то идет не так, как привычно, как принято. Первыми спохватились слуги в королевском дворце, которым что-то уж очень давно не попадались на глаза гвардейцы, обычно стоявшие на постах. Поиски гвардейцев довольно быстро увенчались успехом, но то, что открылось взглядом искавших, не успокоило их. Отнюдь. Весь гвардейский караул, два полных взвода, пребывал в помещении кардегардии, но никто из них не подавал никаких признаков жизни. Во дворце началась истерика, усугубившаяся тем, что телефоны молчали. От слова «абсолютно». Любая попытка связаться с министерствами, войсками, полицией натыкались на хриплый мужской голос, который раз за разом сообщал со странным акцентом: «Ваш звонок не может быть осуществлен, ведутся работы». Наконец кто-то догадался послать в полицию скороходов, но прибытие срочно вызванного наряда не внесло никакой ясности. И лишь когда пятая группа полицейских, посланная на телефонную станцию, не вернулась, все поняли, что тут что-то неладно. Между тем в пригородных казармах шел настоящий бой. Правда, в нарушении всех правил и норм, обороняющимся войскам доставалось куда сильнее, чем нападающим, но все же румынские бойцы сопротивлялись отчаянно и наносили алабинцам майора Маргилова хоть и небольшой, но чувствительный урон. Румынские коммунисты, извещенные по линии Коминтерна о запланированной операции, тоже попытались принять участие в восстании. Стараясь сохранять спокойствие, комбат Маргилов вежливо попросил румынских товарищей не путаться под ногами. «И без вас проблем хватает». Переводчик как смог смягчил слова майора, но кое-что румыны поняли по интонации командира алабинцев и обиделись. В результате дальнейших переговоров спешно собранные рабочие отряды коммунистической партии Румынии отправились поднимать бедные окраины, отстреливая по дороге одиночных полицейских, громя полицейские участки, а уж заодно захватывая банки, дорогие магазины, рестораны, словом, распространяя вокруг себя социальную справедливость и бешеную панику местного населения. Вместе с алабинцами остались лишь несколько румынских комсомольцев под руководством губастого паренька, Николая Чаушеску. Их Маргилов планировал использовать в качестве проводников, переводчиков и, на крайний случай, делегатов связи. Однако Чаушеску оказался парнем боевитым и агрессивным, а потому то и дело лез чуть ли не в самое пекло. Глядя на него, остальные комсомольцы вели себя так же. Трудно сказать, сколько продолжалась бы эта анархия, если бы после очередной нахальной вылазки Николай не получил бы весьма чувствительно по уху от старшины алабинца. «Слышь, Колька, еще раз сунешься поперед батьки, я тебя сам пристрелю, чтоб не мучился», — рыкнул старшина. Николай успокоился и потому благополучно пережил этот день. Вечером он весело смеялся вместе со штурмовиками над их немудрящими шутками и страшно загордился, когда все тот же старшина одобрительно похлопал его плечу и провозгласил: «Добрый ты парень, Колька, далеко пойдешь, ежели не пристрелит, конечно». А в это время румынский фронт пришел в движение. Механизированная бригада при поддержке двух отдельных танковых полков вошла в прорыв на участке 7-й армии, и танки растеклись по оперативным тылам румын. Точно вода, прорвавшая плотину, растекается по беззащитным полям. Призывы о помощи, отправленные в генеральный штаб и лично королю, остались без ответа. Советская авиация беспрестанно бомбила и расстреливала обозы, отступающие колонны, пресекая всякую возможность создать хотя бы слабое подобие обороны. Уже к полудню красноармейцы заняли Плоишти, но Василевский не собирался останавливаться на достигнутом и гнал свои войска вперед. А к вечеру стало ясно: сопротивление Румынии сломлено окончательно и бесповоротно. Через два дня части РККА вошли в Бухарест. Парой недель раньше бухарестской операции в Москве состоялась встреча, исход которой должен был еще сильнее изменить карту Европы. Ранним утром Белову позвонил приехавший с финского фронта Куусинин, извинившись за то, что разбудил, договорился о встрече. «Ты, товарищ Саша, не волнуйся, я ненадолго. Людей к тебе хочу привести, тех, о которых ты спрашивал». И пока Сашка лихорадочно вспоминал, о каких таких таинственных людях идет речь, финн уже дал отбой. А через час его маленький кабинет оказался битком набит коминтерновцами, лица которых были смутно знакомы Белову, но по именам он не знал почти никого, кроме, пожалуй, Белыкуна 133 и Мотезалки 134. Только теперь он понял, что это за посетители и зачем их привел Куусинин. После успеха болгарского восстания, с блеском проведенного Коминтерном при поддержке Элабинского учебно-тренировочного центра, ИККИ, окрылившись успехом, предложил провести реставрацию Венгерской Советской Республики, павшей в неравной схватке с врагами в далеком 19-м году. С этим предложением исполком Коминтерна вышел к Сталину, но Иосиф Виссарионович ответил, что экспорт революции без возникновения революционной ситуации невозможен в принципе, и что Советский Союз пока еще не настолько богат, чтобы поддерживать подобные авантюры. И никакие мольбы, никакие просьбы и уговоры на товарища Сталина не подействовали. Решили дайди на кривой кобыле объехать, хмыкнул про себя Сашка и вдруг поразился тому, что так легко назвал самого Сталина дайди. Выходит, я уже настолько привык к нему, однако. Ну ладно, давай послушаем, что там мадьяры удумали. Мы ничего не просим, рубил кулаком воздух Белакун. Нам нужно только оружие. Компартия в королевстве 135 перешла на нелегальное положение, но это мощная сила. Мы готовы к бою. И даже то, что 4 года назад подлые палачи вырвали из наших рядов лучших людей 136, лишь сплотило наши ряды и укрепило решимость бороться до конца. Товарищ Кун, вы не на митинге? Белов встал и посмотрел в глаза генеральному секретарю ЦК ПКВ так, что тот осекся на полуслове и невольно шагнул назад. На миг Куну показалось, что на него смотрит сам, такой же тяжелый, давящий взгляд хищного матерого тигра. Сашка усмехнулся уголком рта и отвел глаза. Белакун шумно вздохнул и рухнул на стул. Ноги вдруг отказались его держать, а Белов еще раз улыбнулся, открыто, хотя и не без иронии, и спросил, обращаясь уже ко всем: «Так что вы от меня-то хотите, товарищи? Оружие? Так у меня его и нет почти, разве что пара пистолетов. У Коминтерна с этим дела куда как лучше обстоят. Уж 10-20 тысяч винтовок всяко разное изыщите, а там, лиха беда начала. Или вам помощь с переправкой его в Венгрию?» Он улыбнулся в третий раз, теперь слегка насмешливо. «Так с этим, опять не ко мне, это к товарищу Ворошилову. пусть вам самолеты выделит.